Глава 6. Убежал Александр Хромов продуманно, пока не кинули на этап, не обрили, не отобрали одежду на Октябрьский, до холодов. И случай подвернулся. У солдат в клубе ночью телек цветной полетел, как раз посреди праздничного концерта. А Хромов когда-то еще до первой посадки халтурил в телеателье, антенны на крыше устанавливал. Он и вызвался починить. И починил. Как раз Евгений Петросян хохмы начал гнать про советскую власть. Конвой сам уж пьяный в лоскута на радостях налил и Хромову. Хромов выпил, закусил, посидел и попросился в туалет. Оттуда и ломанулся через окно. Далеко не побежал. Неделю отсиживался в загаженном подвале собеса прямо рядом с клубом. И ночью потихоньку лесочком потопал в Москву. Подкрепился на ближайшей даче, разогрел на плитке ржавую консерву, чайку вскипятил, варенье покушал. Прихватил с вешалки какую-то ерунду, телогрейку, плащ балоневый, и двинул. В этот раз Александр Хромов сел с дуру. Тогда хоть драка была, а тут аванс получил. Ну, слегка поддали, на подвиги повело. Зашел к бывшей своей профуре, а у той гульба полным ходом. Молодая шпана с цветного, тир, музыка. Сверху и снизу стучали соседи, но праздник шел полным ходом. Пауза наступила, когда в дверь позвонила милиция. Пока хозяйка кочевряжилась, не желая открыть, кто-то из молодой шпаны схватил со стола чекушку с уксусной эссенцией, которую добавляли в винегрет, и, приоткрыв дверь, плеснул в щель. Александр Хромов сквозь хмель понял, что все. Теперь жена узнает, что он был у бляди. Хозяйка с пьяну материла затихшую за дверью милицию. Молодая шпана куражилась. Кто-то выключил свет. Александр Хромов забрался на подоконник, за пыльную занавеску. Потом дверь выломали. Ворвавшиеся милиционеры скоренько измордовали до лежачки молодую шпану, покидали в машину. И тут один из ментов забежал в комнату за утерянной фуражкой. На мгновение перед тем Хромов расслабился, выдохнул приторможенный воздух. Занавеска колыхнулась. Милиционер цапнул кобуру и шагнул к окну. Хромов видел дверь открыта. Он прыгнул с подоконника и убежал бы, если бы не портвейн, перемешанный с водкой и пивом. Хромов пал на колени, как будто молился Богу. И тут милиционер в упор, в спину застрелил его. Задохнувшись вдруг, Хромов схватился за сердце. Рука стала красная, но кровь не текла, не капала, а свертывалась комочками. Он коротко спросил, как в кино, за что, и уплыл в бессознание. Первую ночь Хромов не спал, шел, в собесе отоспался, а на вторую расположился в лесу, как турист, наломал лапника, балонью сверху, сам в телогрейке, балдей не хочу, дави ухо. А проснулся в слякоти, припорошенный поганым мокрым снежком, и заколотило, затрясло. Раскашлялся на весь лес, всех зверей переполошил. Забыл Хромов, что теперь он рахит неполноценный, без одного легкого. И, накашлявшись в волю, опершись бессильно спиной об осину, понял он, что далеко ему не уйти, дыхалка никуда. Чуть порезче шаг и пошел бархать на весь лес, как чахоточный. На пикет нарваться пара пустых, заметут. Прозрачная паутина липла к лицу. Хромов обирал ее и озирался. Весь перелесок был проштопан прозрачной канителью. Хромов медленно плелся по сырому простуженному лесу, задавив рот обеими руками. Раза два он уж совсем готов был передневать на дачке попутной, но как только приближался к садовым участкам, обязательно взбрехивала чья-нибудь шавка, и он снова валился в холодную, продрогшую мокрить облетевшего леса. К вечеру лес неожиданно кончился, за горбатым полем нарисовался подсвеченный желтым электричеством двухкупольный силуэт церкви. Над головой Хромова, тяжело работая крыльями, проплыла преждевременная сова, ломая ветки, влетела в голый орешник и скрылась в перелеске. На дороге сидела мышь. Издалека Хромов принял ее за комок грязи, но когда подошел ближе, грязь ожила, затыркалась. Хромов поднял ногу, чтобы не раздавить мышь, потерял равновесие и свалился в ледяную лужу. Возле деревни в полумраке по жидкому полю сновали машины, развеивая прах, похожий на песок, как в Москве в гололед. Машина остановилась, из кабины вылез угрюмый детина с молотком в руках. Хромов скрипнул зубами от усталости и нездоровья и медленно побрел вперед. Будь что будет. Парень не обратил на него внимания, обошел машину и молотком стал колотить по диску. — Песок? — тупо спросил Хромов. — При чем здесь? — буркнул парень. — Пушонка. Раскисляем. Он ударил молотком по диску еще раз. Кисли, не кисли, одна суглина. Закурить не будет. Слабо попросил Хромов. Парень достал пачку беломора, безуспешно попытался выбить из нее папиросу, а потом, матерясь, оторвал пол пачки и сунул Хромову. — Спасибо, — сказал Хромов и чуть ли не поклонился. Тошно было, что подумал про человека плохое. Темнело. Хромов не спеша покурил и пошел к церкви, заранее предвидя собачий брех. А больше идти было некуда. Возле камышей, далеко за дорогой, копошилось непонятное стадо. Звери не звери, овцы не овцы. Хромов поплелся туда, оттягивая деревню. Когда до камышей оставалось метров 200, стадо загомонило, зашумело, захлопало крыльями, тяжело поднялось в воздух и, выстроившись углом, с криком потянулось к Москве. — Гуси! — вспомнил Хромов. — Не туда ломанулись. Им же на юг надо. Собаки не лаяли. Деревенька выглядела запущена. Свет пробивался только из двух маленьких окошек. Он подошел к церковной ограде. Ворота были заперты. Побрел вдоль ограды. Из неожиданного пролома на перерез ему с той церковной стороны шагнул мужик в шляпе с двумя дымящимися ведрами. — Заикой сделаешь. Хромов хотел сказать помягче, а получилось задавленно, хрипло. — А! — выкрикнул мужик. — Бука! За оградой затрещали кусты, стремительная тень плеснулась по белой стене церкви. — Зачем? — сдавленно выдавил Хромов и повалился на спину под ударом мощного собачьего тела. И, раздираемый рвотным кашлем, бессильно стал шарить руками перед собой, найти шею зверюги, задушить. Но пес не мешал слабым от кашля рукам его и почему-то тянулся лизнуть в лицо. — Не надо, не кусается. Бука стоял над лежащим Хромовым, извиваясь от дружелюбия. — Руку дай, — прохрипел Хромов. Бабкин помог ему сесть. Встать Хромову пока не удавалось. Вокруг дымился высыпавшийся из ведер вонючий шлак. — Что ж ты его? — Хромов немощно полоснул рукой по воздуху. Потом встал. — На привод надо брать. — Там кто? — он кивнул на церковь. — Поп! — Батюшка завтра будет. — Ты один, что ли, тут? — отряхиваясь, спросил Хромов прочищенным голосом. — Староста еще. Бука радостно бился упругим телом, а мокрые джинсы — гостя. Хромов почесал его за ухом. — Твоя собака? — Ласковая. — Глупая просто. — Как воспитаешь, такая и будет. У вас там можно просушиться? Бабкин кивнул. — А телефона нет? — поинтересовался Хромов. — Должны поставить? — Ну, раз должны, поставят. Вера Ивановна домывала в трапезной посуду. Шура, сложив обиженно руки на животе, сидя, похрапывала на диване. Бабкин вошел в прихожую. Вера Ивановна по звуку определила, что ведра порожнее. — Сколько раз говорю, не ходи пустой. Шлак понес, вернись с углем. — Вот и жена-то с тобой не ужилась. Тут вот... Бабкин посторонился, пропуская Хромова. — К батюшке! — Где же я возьму батюшку? — ворчливо отозвалась староста, занятая делом. — Проходите, чего в сенях торчать? Хромов шагнул в трапезную. Вера Ивановна потянулась через стол за полотенцем, повисшим на спинке стула, и подняла глаза на гостя. — Господи, лихоман! Хромов попытался улыбнуться. — Собачка у вас уронила. И закашлялся. На диване проснулась Шура. — Ох, ох! — Садитесь. — Как можно спокойнее, — сказала Вера Ивановна, и села сама для прочности. — Вы к батюшке? Хромов кивнул, не переставая давиться кашлем, но не сел. Шура обвела туманным взором трапезную, выискивая виноватого в побудке. Сползла с дивана, оставив за своей головой темный след на обоих, подплелась к Хромову со спины и легонько постучала по плечу. — А вы кису мою не унесете? Хромов дернулся из-под ее прикосновения, но не так, как дергаются от неожиданности, а как бы уходя от удара вниз и в сторону. Лихоман. Твердо решила Вера Ивановна, вспомнив недавних милиционеров. Бежал с тюрьмы. Деньги отымать будет. Но, похоже, лихоману было не до денег. Он тяжело со свистом дышал. Она сама вот так же во время приступа часами не могла отдышаться, и лицо побелело. Не, отымать, может, и не будет. Откуда ему знать про банку? Он в ту пору в тюрьме сидел. — Где ж ты, милый, так застудился? — Вера Ивановна покачала головой. — Надо же! Ты пока чем кашлять без толку, чайку попей, а я таблеток пойду погляжу. Может, завалялись. — Не надо, — сказал Хромов, слишком резко сказал. — Смотри, — Вера Ивановна окончательно поняла, — лихоман. И, как ни в чем не бывало, включила чайник. Таблетки бестолку. Бронхит. Травматический. — А ты чего застыл? — Вера Ивановна обернулась к Бабкину. — Иди углем занимайся. Бабкин вышел. — Бронхит не знаю, а кашель батюшка лечит. Ты чего измок-то так? — Пока искал. А тут это... Бука ваша. Да я не расспрашивать, я к слову. Переодежу, говорю, надо, раз болеешь. Зовут-то как? Александр. Саша, значит. Такой с виду здоровый. Давай-ка я тебе, Саша, рюмочку налью, чтоб не расхворался. Для сугреву. Если можно, кивнул Хромов, и покраснела. — А почему же нет? — усмехнулась Вера Ивановна, протирая пальцами граненую рюмку, и снова подумала, не знает он про банку. У престола Божьего все можно верующему человеку. — Ты, Саша, верующий? — Крещеный, — кивнул Хромов. Вера Ивановна достала из буфетного брюха бутылку Кагора. — Никто не пьет, Бутылка аж пыльная стоит. Ух-ух-ух, один, видно, пил, другой вино пьет. Нараспев, забормотала Шура, уверенная, что ворчит про себя. — Сказать, батюшки, ты поди. Спиной сидит, а углядела шпион подколодный. Вера Ивановна от возмущения топнула. Половица под ее ногой сыграла. Шура испуганно обернулась. — Како такое вино? — наступала на нее староста. — Лафитничек плеснула человеку. — Что ж ты, Шура, такая нехорошая, а? Расселась здесь со своими рубцами. Здесь питание. Иди к себе. Закройся и сиди. Вон яблоко возьми, похрустеть от скуки. А на ведро больше не ходи. В туалет ходи. Тут мужчины. Нечего лениться, не зима. Шура неохотно встала, свирепо зыркая на старосту и гостя, собрала свой узелок, сунула туда два яблока и, не переставая бухтеть, ушлепала в дальнюю комнату. Хромов, отключившись, медленно ел. — Есть кто? — раздался в прихожей ветхий полушепот. — Что есть, что нет, все едино. Заходи, баб Груша, чайку попей. В трапезную, с трудом осилив высокий порог, вошла Груша, крохотная, чуть выше стола, в валенках, в двух платках, в телогрейке, подпоясанной фартуком. — У тебя какой чай? С хоботом? — спросила она, как бы незаинтересованно, подсаживаясь к длинному трапезному столу. — Может, поздороваешься с человеком? — Который? Груша завертела головой, заметила Хромова. — Здравствуйте вам. — Как дочку спраздновали? Вера Ивановна пододвинула гостье высокую чашку. Она старалась вести себя как можно свободней, будто и не случилось ничего. — Куда такую тяжесть? Бокал дай. Груша отодвинула чашку. — Хорошо было. Зять высказывался. Вера Ивановна поставила перед ней стакан. — Этот без ручки, — просипела Груша, отодвигая стакан. Она высмотрела на столе детскую чашку, клейменную елочкой, выскребла из нее присохшие опивки. — Груш, а у Толяна Маранцева отца-то вовсе не было? — Почему? — Было. Тут военные до войны стояли. Наши девки им давали. Толян-то от военного. Арина Маранцева потом еще девочку родила, а потом чего-то он ей не понравился, военный. Она его прогнала. Очень уж мужик толстый был, как Петров. Куда такой? К тебе милиция приходила? Хромов перестал жевать. Делать нечего, вот и шастают, людей теребят. Если убег, разве он по деревням пойдет себе на погибель? Он в кустах сидит, волосья растит. Их же на лысо бреют. Вера Ивановна налила Груши чаю. Крепкий больно, спать не буду. Спать она не будет, — хмыкнула Вера Ивановна, подливая кипятку. Лишний раз Богу помолишься. Внучка-то вышла замуж? — Не берет никто, — дуя в чашку, — прошелестела Груша. — В очках. Может, брезгуют? — Программу «Время» надо не упустить. — Давай иди тогда, опоздаешь. Вера Ивановна выбрала из корзины две буханки черствого хлеба. — На вон, корки, козу поморочишь. — Расшиперивай фартук. — Геркулесу козляткам надо, — просипела Груша. — А манны небесные им не надо? Не успела Груша уйти, из дальней комнаты снова выползла Шура. — Нет, чтобы картошек сварить с огурцами, щей с грибами, ходят, обедают, будто столовые. — Вы надолго к нам или поедете? жмурясь в улыбке, как китаец, спросила она Хромова. Вера Ивановна покачала головой. — Куда ж ты, Шура, на ночь глядя гостя гонишь? — Уйди. А тебя человек кушать не может. Хромов проводил нищенку виноватым взглядом. — Да чего ж, пускай. Нечего ей тут. — Кто знает. Может, и не глухая вовсе. И зла придуривается. Теперь так. Завтра служба. Могут рано приехать. — Во сколько? — Батюшка, бывает, и с утра прибежит, если с кем договорился. Он мне не докладывает. — Утром уйду, — глухо сказал Хромов. — Утром тебе, Саша, что прогулка, что тюрьма. Понял? — Так, — устало подумал Хромов. — Все знает. Вера Ивановна прикрыла дверь в прихожую. — Люди тебя, Саша, видели. Груша, Шура, кочегар наш. Ты мне одно скажи, за что посадили? Ни за что. Хромов вяло махнул рукой. Таракан один стрельнул с перепугу в спину. А на суде сказали, я с топором напал, а мент мне в грудь стрелял, как при нападении. Так по дыркам же видно, куда влетел, откуда вылетел. У меня муж-покойник весь пробитый. Куда залетела пуля, поменьше дырка, откуда выскочила, побольше. Вот они и сделали побольше, — сквозь зубы сказал Хромов, откусывая сломавшийся ноготь. Расковыряли на операции. Ну-ка, покажи. Хромов расстегнул рубашку и показал шрамы. На груди под соском и на спине под лопаткой, здоровенной, с выбоиной, жомканной. Вера Ивановна покачала головой. — Умники! — Я им говорю на суде, разрежьте меня еще раз. Внутри-то видно. Я ж до суда не знал толком. Думал, разбираются. Очнулся в Склифосовском, лежу в палате. Домой надо, жена ждет. Приподнялся, а рука к койке прикована, и мент сидит. Думал, пока следствие, потом отцепит. А они уж все придумали. Вера Ивановна налила ему еще рюмку. Коммунистов, Саша, не пересудишь. Навидалась я ихней справедливости. А поп у вас как? Батя-то? — усмехнулась Вера Ивановна. — Батюшка у нас шустый. В храм войдет, лампадки тухнут. Валить надо. — пробормотал Хромов, глядя в стол. — Заложит. — Не заложит. Какой же он тогда священник? — Оставайся. Тебе обогреться нужно. — В Москву надо. Там мужик один. Академик Сахаров. — Врач? Хромов помотал головой. — Не. Бомбу выдумал. — На кой он тебе? Тебе бы спрятаться. Или в газету сказать, а военной хуже нет, сдаст властям. Да нет, свой это, за права борется. Тоже сидел. Ты, Саш, слушайся меня. Говорю, оставайся, значит, оставайся. Вовка, погляди переодежу ему, мокроту сменить. А спать положи в котельной. Ну, чё смотришь? Потеплее там. Простыл человек. Что-то я совсем с вами задурилась. Болтаю больше, чем молюсь. И, выдворив Бабкина с лихоманом, Вера Ивановна стала молиться с возможным тщанием. Отмолившись, она крикнула Шуре. — За людьми не надзирай. Здесь я начальница. Спала и спи, а то в богадельню сдам. И, засыпая, Вера Ивановна с удивлением отметила уплывающим сознанием, что страх за спрятанную черную кассу впервые, как перепрятала деньги, прошел. Как будто больной лихоман из котельной присматривал за ними и оберегал.